Последняя глава. У неё синдром восьмиклассника, но... Когда мы вернулись в школу после побега Рикки, как я его назвал, меня уже ждал выговор. Дежурный учитель видел, как я уехал с территории школы, и стал меня ругать. «Ты пропустил уроки и уехал из школы!» После часа такого мурыжения он отпустил меня, заручившись моим извинением и обещанием, что такого больше не повторится. Рикка с уроков не уходила, всего лишь опоздала в школу, и её наказание было гораздо меньшим. Когда я рассказал ей о том, что ждало меня по возвращении, она улыбнулась. Взамен она рассказала мне о своём наказании. Пока меня чехвостили, она пришла в класс. Все, включая учителя, шокированно замерли. Ну да, когда я впервые увидел её глаз, то тоже застыл. Если этот глаз что-то и может... то именно замораживать человека на месте. Но наш класс, старый добрый 10В, по японской системе класс 1-3 старшей школы, не собирался никому выдавать её секрет. Это событие, думаю, стало для них таким же, как и тот случай во время школьной поездки. Без повязки на глазу, с разными глазами и забинтованной рукой, ну какой дурак скажет, что она из мира демонов? Ну кроме неё самой, разумеется. Ну и ладно, пока с ней всё хорошо, а глаз запечатан, мне как-то всё равно. Это же Рикка. Всё, что она скажет, всё в порядке. В порядке, ага. А мне потом защищать её от нападок. Правда, не думаю, что в нашем классе найдётся такой человек, который будет над ней издеваться. Над Небутани может быть, но их ждёт очень страшное китайское предупреждение. Когда мы с Ишики разговаривали о золотом глазе, я между делом спросил его о дежурном учителе. «Да, он у нас такой. А я тебя предупреждал. Я бы и сам на тебя разозлился, если бы ты опоздал. А почему ты так жалеешь об этом золотом глазе? Я бы на твоём месте опасался его красоты. У этого демонического глаза могут быть свои очаровывающие силы». «Значит, с нашим дисциплинарщиком всё отлично. Мне стало легче. А ведь он мог бы и добавить мне перцу за нарушение школьных правил». А потом уроки кончились. У нашего класса, старого доброго 10В, была пересдача экзамена по математике. Я, как и обещал, ждал Рикку в нашем классе. Я бы помолился за неё, да её работу должны уже проверять. Через 10 минут конец экзамена. Через эти 10 минут дверь, как я и думал, открылась. Убедившись, что это она, я подошёл к доске. «Ну как?» «Юта, смотри, смотри!» «Та-дам!» Она держала на вытянутых руках свой листок с ответами, на котором напротив её фамилии стояла оценка 15. А возле неё было написано «Требуется вторая пересдача». И к чему было это «смотри-смотри»? «Этому есть оправдание». Лицо Рикки так и просияло. «Помоги мне!» Я собрал в себе все силы для спора. 15 ни разу не близко к 100 баллам. Какое у тебя оправдание?» Когда начался экзамен, я высвободила силу тиранического глаза истины. Но контролировать её... Хорошо, смотрю, подготовилась. Я, как обычно, включил режим учителя. Нет, я не должен на неё злиться. Ал, прости. Теперь она ужасно себя чувствует. Может, я перестарался? Я же больше всех знаю, сколько усилий она вложила в подготовку к пересдаче. Так значит, тебе влепили ещё одну пересдачу, да? Теперь тебе придётся вкладывать в учёбу ещё больше сил. Эта битва бесконечна. Нет, пересдачи обычно заканчиваются. Я уже чувствовал, что мнение Нанычан обо мне падает по отвесной. Или уже упало. Придётся с ней ещё на эту тему разговаривать. На. Спускаясь с подиума, Рикка выглядела как спускающийся с небес ангел. Рикка. Снежные кристаллы. Имя Рикки записывается иероглифами «снег». Но её лицо было не снежно-белым, как обычно, а красным. Может, ей стыдно за свою плохую оценку? Красивая девушка передо мной не излечилась от своего синдрома восьмиклассника, а втянула меня в свой мир. Но наши занятия всё же отразились на её болезни так же, как отражается на снеге влияние солнечного света. Он тает. Синдром восьмиклассника может остаться у Рикки навсегда. А может, она от него излечится. Я не знаю, что именно произойдёт. Но на наших отношениях это никак не отразится. Человек, которого я люблю, все еще передо мной. Человек, которого я защищаю, все еще передо мной. Человек, рядом с которым я хочу быть, все еще здесь. Просто у него синдром восьмиклассника. Но синдром восьмиклассника – штука неплохая. Может, от этого недуга у людей и развивается мания величия. Может, люди и начинают считать себя бессмертными. Для кого-то, может быть, уже слишком поздно. Реальность для них превращается в мир какой-то другой формы, какого-то другого цвета. Но этот мир существует. Поэтому синдром восьмиклассника – лучшая штука на свете.